Глава 10. Последний полет. Эпиграф. У храбрых есть только бессмертие, смерти у храбрых нет. Не хочешь смерти — будь храбрым. Вот вам и весь секрет. Константин Симонов. Секрет победы. 1941 год. Весной 1985 года СССР возглавил 54-летний Михаил Сергеевич Горбачев. Так получилось, что до его прихода в течение нескольких лет сменился сразу ряд руководителей страны. В 1982 году умер генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, правивший Советским Союзом 18 лет. Сменивший его на этом посту Юрий Владимирович Андропов был лидером СССР чуть больше года, но смерть не дала продолжить ему свою деятельность. Примерно столько же пробыл руководителем государства Константин Устинович Черненко. Он тоже вскоре ушел из жизни вследствие тяжелой болезни. С новым руководителем партии государства народ связывал огромные надежды на реформы, направленное на дальнейшее социально-экономическое развитие страны. В сравнении с прежними возрастными генсеками Горбачев выглядел молодо, был деятелен и энергичен. Страна, это признавали как верхи, так и низы, нуждалась в переменах. Именно в период правления Горбачева в Советском Союзе была объявлена так называемая «перестройка», приведшая впоследствии к дезинтеграции советского государства. «Всем надо перестраиваться», — заявил речистый генсек на встрече с руководителями СМИ и пропаганды 12 февраля 1987 года. «Ради коренных интересов народа, социализма, альтернативы перестройки нет. Ее выстрадало все наше общество. Перестройку надо поддерживать, перестройку надо защищать, перестройку надо развивать, перестройку надо двигать вперед». Моресев был обеими руками за преобразование, начало которым положил апрельский 1985 года пленум ЦК КПСС. Он был готов, как и миллионы советских людей, драться за них, защищать их и словом, и делом. Ему импонировали заявления Горбачева об укреплении государства, союза, обновлении общества, о придании развитию страны более динамичного характера. Страна действительно всколыхнулась, народ искренне поверил в перемены. Однако дальше красивых лозунгов дело не пошло. Инициаторы перестройки, к сожалению, не предложили конструктивную программу, а самое главное, не сказали, что и как делать, какие включить новые силы, как преодолеть механизм торможения и создать эффективный механизм ускорения. В итоге ожидаемого экономического чуда не произошло. Вместо движения вперед страна попятилась назад и в экономике, и в науке, и в сфере духовной, дальше больше. Некогда прочная и сильная держава, словно льдина, раскололась на куски. Пророческими оказались слова писателя-фронтовика Юрия Бондарева, сравнившего перестройку с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка. Ее, как известно, не оказалось. Одним из серьезных факторов, оказавших впоследствии большое влияние на распад страны, стало очернение, искажение и растаптывание ее собственной истории. Было подвергнуто пересмотру буквально все – мораль, мужество, долг, служение Отечеству, Великая Отечественная война. Происходящие в обществе перемены были настолько ошеломительными, что под сомнение поставили даже саму ценность победы над фашизмом и подвиг людей, защищавших от оккупантов свою родину. Население страны находилось в растерянности после обрушившихся на него цунами публикаций о том, что не было никакого подвига Александра Матросова, что 28 солдат-панфиловцев не гибли под Москвой, а героизм Зои Космодемьянской не доказан. Все эти герои и их подвиги — мифы сталинской пропаганды. Тогда как генерал Власов, бросивший подчиненные ему войска и перешедший на сторону врага, борец с кровавым режимом коммунистов. Да и фашизм, оказывается, возник не в Италии, а в России в начале 20 века. Советские же генералы и маршалы — хамоватые мясники, не умевшие воевать. А победили они потому, что завалили немцев трупами. Ленинград не надо было вообще защищать, его нужно было сдать немцам, а не нести напрасные жертвы. Колесница лжи безостановочно катилась по стране. Новоявленные адепты исторической правды договорились до того, что Вторая мировая война стала результатом противостояния двух неадекватных в психологическом плане диктаторов – Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Самое трагическое заключалось в том, что в те годы значительная часть народа пошла на поводу у различных мастей политических авантюристов, агитаторов, оборотней и дельцов, всплывших на мутной волне перестройки. Моресеву, как и большинству людей его поколения, было больно и страшно смотреть на такие достижения перестройки. Самих же фронтовиков объявили антиперестройщиками. Нет, Алексея Петровича ярые облачители всего советского не трогали. Скорее всего, боялись живого героя, который в случае чего мог постоять за свою честь не только в суде, но и по-мужски поговорить с ними. Легче все-таки было расправляться с мертвыми героями, что они с упоением и делали. В мае 1986 года Алексею Петровичу исполнилось 70 лет. Страна торжественно отметила его юбилей. Из разных уголков Советского Союза в адрес Моресева пришли сотни поздравительных телеграмм, приветствий, подарков. За большие заслуги перед советским государством, плодотворную общественную деятельность и в связи с 70-летием со дня рождения он был награжден вторым орденом Ленина. Не забыли героя и за рубежом. Например, правительство Чехословацкой Социалистической Республики за значительный вклад в развитие советско-чехословацкой дружбы, за вклад в сотрудничество и мирное сосуществование между народами наградило Моресева орденом дружбы. К слову сказать, этим орденом к тому времени было награждено всего 96 человек. Как и раньше, Алексей Петрович продолжал трудиться в СКВВ, но с 1983 года уже в ранге первого заместителя председателя комитета. На тот момент председателем комитета являлся герой Советского Союза генерал-полковник Желтов, с которым у Моресева также сложились хорошие деловые и товарищеские отношения. В период их совместной работы значительно укрепилось сотрудничество с ветеранами Вьетнама, Китая, Монголии, Польши и Ливана. Они были частыми гостями комитета. В свою очередь, делегации советских ветеранов выезжали в эти страны. Работы хватало, тем более, что накануне 40-летия победы Советского Союза над фашистской Германией правительство вновь проявило заботу о ветеранах войны и инвалидах. Был принят ряд документов, в подготовке которых участвовал СКВВ. Так, 15 января 1985 года правительством было принято постановление о дополнительных льготах участникам Великой Отечественной войны. 5 марта того же года принимается постановление о мерах по дальнейшему улучшению жилищных условий инвалидов Великой Отечественной войны и семей погибших военнослужащих. 14 мая выходит еще одно постановление о распространении льгот, установленных для участников Великой Отечественной войны, на граждан, работавших в период блокады города Ленинграда, на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденных медалью за оборону Ленинграда. Ранее, в 1984 году, как уже говорилось выше, Совет министров СССР принял еще два постановления о мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны и семей погибших военнослужащих и о дальнейшем улучшении материально-бытовых условий героев Советского Союза и лиц, награжденных Орденом Славы трех степеней. Реализация этого пакета социально значимых документов, законодательно закрепляющих льготы участникам и инвалидам войны, была возложена на различные министерства и ведомства союзного, республиканского, областного уровня. Однако и СКВВ не остался в стороне. Его сотрудникам, в том числе и Моресьеву, зачастую приходилось вмешиваться в дела некоторых органов власти, если, скажем, тому или иному ветерану не предоставили путевку в санаторий, отказали во вступлении в жилищно-строительный кооператив, не выделили материалов на строительство садового домика и так далее. Не ослабевала деятельность комитета и на международном направлении. В частности, продолжали укрепляться традиционные связи СКВВ с ветеранами государств, чьи народы предопределили исход самой кровопролитной войны в истории человечества. В 1986 году за последовательный курс в деле борьбы за мир СКВВ наградили знаменем Всемирного Совета Мира. Была в этом и большая заслуга Моресьева. Между тем, перестройка набирала обороты. В 1989 году в стране состоялись первые альтернативные выборы в Верховный Совет СССР. Моресьев был избран народным депутатом СССР от СКВВ. В ходе предвыборной кампании Моресьев, в отличие от кандидатов в депутаты современной России, не обещал своим избирателям золотых гор и манны небесной. Но в то же время Алексей Петрович дал слово, что в меру своих сил и полномочий будет отстаивать интересы простых людей, участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и инвалидов. 1989 год. Май, Москва, Кремль, Дворец съездов, первый съезд народных депутатов СССР, вспоминал о тех памятных днях Еремей Айпин, писатель, коллега Моресьева по депутатскому корпусу. Здесь цвет страны, история страны, слава страны, прикосновение к истории, к живой легенде Отечества всегда вызывает трепет в душе человека, оставляет неизгладимый след. Это были уникальные встречи с выдающимися личностями. Моими коллегами-депутатами были многие известные ветераны Великой Отечественной войны. Один из них – человек-легенда Алексей Моресьев. В моей памяти Алексей Петрович всегда в строгом костюме, в галстуке, сосредоточенный, углубленный в себя, немногословный, остался настоящим воином-богатырем и по духу, и по росту. Казалось, я со своим средним ростом едва дотягивал до его плеча. И походка у него была уверенная, ровная. Трагическую безысходность тех дней трудно передать одним-двумя штрихами. Великая держава, которую защищал легендарный летчик без обеих ног, рассыпалась. А что нас всех ждет впереди, никто тогда Не знал. Действительно, под сводами Кремлевского дворца съездов собралась на тот момент гордость страны, ее слава, честь и совесть. Многих только что избранных депутатов Моресьев хорошо знал, а с кем-то дружил. Вот лишь некоторые имена. Академики Юрий Рыжов, Дмитрий Лихачев, Леонид Абалкин, Наталья Бехтерева, Алексей Туполев, Руальд Сагдеев. Герой Советского Союза разных поколений. Летчик Иван Кожедуб, разведчик, а впоследствии писатель Владимир Карпов, летчик-космонавт Виктор Савиных, вертолетчик Валерий Ачиров, командир мотострелкового полка Руслан Аушев, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, писатели Чингис Айтматов, Василь Быков, Расул Гамзатов, Юлия Друнина. Список длинный, более 2000 человек практически из всех сфер деятельности. Многомиллионная страна, переживавшая тяжелейшие времена, с надеждой смотрела на своих избранников. Однако парадокс состоял в том, что собравшиеся на съезде лучшие из лучших представителей общества, профессионалы самого высокого уровня, так и не смогли коллективно выработать разумное решение для вывода страны из пике, хотя на тот момент у них были широчайшие полномочия. Они могли принимать и изменять основной закон СССР, определять основные направления внутренней и внешней политики, избирать Верховный Совет и его главу, утверждать председателя правительства, председателя Верховного Суда, генерального прокурора. К сожалению, депутаты, особенно радикально демократического крыла, погрузились в бесконечные, затяжные, как осенние дожди, дискуссии. Царившая эйфория свободы, гласности и вседозволенности позволяла им высказывать все, что они думали о прошлом, настоящем и будущем. Более того, некоторые активные перестроечники, как их называл Михаил Сергеевич Горбачев, действовали сознательно во вред родному государству. Другие, наоборот, искренне хотели перемен, но не прогнозировали, к чему это может привести. На глазах вершился развал великой страны. Моресьев в те годы сказал буквально следующее: «Коль это перестройка, то за ней обязательно последует перестрелка». Он оказался прав. Первая кровь пролилась в 1988 году в Сумгаите. Дальше последовали трагические события в Фергане, Тбилиси. При расследовании этих и последующих событий часто крайними оказывались вооруженные силы, которых политикам было выгодно обвинить во всех грехах. Хотя в реальности именно они, становой хребет государства, останавливали кровь, наводили порядок. От подогреваемой публикациями прозападных СМИ, травли людей в погонах, бездельники, дармоеды, оккупанты, убийцы, наиболее криминогенная часть граждан перешла к физическим расправам над ними. Жгучей болью отозвалось сердце Моресьева, озвученное на втором съезде народных депутатов СССР начальником Генерального штаба вооруженных сил СССР генералом армии Моисеевым цифра «За 11 месяцев 1989 года от рук преступников погибли 53 офицера, при том, что в 1988 году таких преступлений было зарегистрировано всего два, в 1987 году столько же». В голове не укладывались эти небоевые потери. Моресьев особенно тяжело переживал за вооруженные силы, офицерский корпус, поскольку сам был из этого рода племени. Являясь членом Комитета Верховного Совета СССР по делам ветеранов и инвалидов, Алексей Петрович считал своим долгом защищать людей в погонах. К сожалению, в сложившихся условиях, когда страна становилась все больше и больше неуправляемой, делать это было крайне трудно, да и таких, как он, уже мало кто хотел слушать. Антиармейская и антипатриотическая риторика выплескивалась из берегов. В марте 1990 года Моресьев поставил свою подпись под обращением героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы, к съезду народных депутатов СССР. Этот документ обнародовал на третьем внеочередном съезде народных депутатов товарищ Алексея Петровича по фронтовому братству, трижды герой Советского Союза Кожедуб. Легендарный летчик вышел к трибуне в маршальском кителе и сразу же заговорил о том, что накипело у миллионов людей. «Мы с глубокой болью и тревогой видим, как усиливаются попытки экстремистских антисоветских сил расколоть единство нашего многонационального государства, искусственно посеять вражду между народами, демонтировать социалистические завоевания, создать хаос в стране, разрушить основы советского строя. Пора переходить в наступление против контрреволюционных сил. Промедление смерти подобно». Маршала пыталась зашикать группа депутатов из демократической межрегиональной группы, но он, не обращая внимания на улюлюканье, твердым командирским голосом продолжил: «Нас не могут не беспокоить усиливающиеся нападки на наши советские вооруженные силы, стремление очернить их, вбить клин между армией и народом. При молчаливом согласии отдельных руководителей страны в средствах массовой информации не прекращаются попытки оклеветать, облить грязью. Очернительная тема всего прошлого сегодня стала самой популярной в литературе, а герои нашей юности бессовестно осмеяны или забыты».